На животе своем я распростерся и лбом земли коснулся перед змеем и так сказал: «Тебе я обещаю, я расскажу владыке фараону, сколь велико могущество твое. Узнает он, как ты велик, доставит тебе корицу, масло, благовонье и ладан, воскуряемый жрецами в святилищах богов. Он, этот ладан, любому богу даст вкусить блаженство. Когда я расскажу о том, что видел и пережил, и о твоем величии, тебя восславят в царственной столице перед лицом великого собрания вельмож и приближенных фараона со всех краев египетской земли. Я для тебя быков предам закланью и принесу их в жертву всесожженья. Сверну я шеи птицам для тебя, отправлю корабли к тебе с дарами, со всякими ценнейшими вещами Египта, как и подобает делать для бога, что в своем краю далеком любовью преисполнен к смертным людям, а люди и не ведают о том». И он расхохотался надо мною, он сердцем речь мою почел за глупость. Сказал он мне: «Ты мирой не богат, лишь ладаном владеешь, да и только. А я владыка Пунта, и вся мира моя. А что до жертвенного масла, которое, сказал ты, мне доставят, его и так на острове в избытке. Но главное, когда ты это место покинешь, больше никогда, вовеки, ты не увидишь снова этот остров, как возникает он из волн морских». Потом, как наперед он и пророчил, пришла ладья. Я побежал на берег, на дерево высокое взобрался, и всех, кто был в ладье, тотчас узнал. Пошел я доложить об этом змею, но оказалось, все ему известно. И он проговорил мне на прощанье: здоровым будь, ничтожный, тебе домой, ты в скорости увидишь своих детей. Прославь же мое имя, пусть знают его в городе твоем, ведь это то, зачем ты был мне нужен». На животе своем я распростерся и руки перед ним воздел смиренно. Он подарил мне жертвенное масло, душистую траву, корицу, мирру, древесное курение, мазь для глаз, хвосты жирафов, груз слоновых бивней, собак, мартышек, павианов, ладан, большую груду и другие вещи, прекрасные, ценнейшие из ценных. И я все это погрузил в ладью. Когда на животе распростерся, воздал хвалу и благодарность змею, он мне сказал: «Два месяца пройдут, и ты достигнешь царского подворья. Ты заново начнешь в подворье жить и будешь погребен в своей гробнице». И вот спустился я к ладье на берег, созвал я корабельную дружину, и там, на берегу, я произнес хвалу владыке острова морского, и вся дружина также поступила. И вот в ладье поплыли мы на север, в подворье фараона, и достигли подворья мы два месяца спустя, точь-в-точь, как змей предсказывал когда-то. Потом предстал я перед фараоном, и все дары, что с острова доставил, я преподнес. И он меня хвалил перед лицом великого собрания, вельмож и приближенных фараона со всех краев египетской земли. Тогда я был и спутником назначен, и слуг ко мне приставил фараон. Взгляни же на меня, о предводитель, взгляни теперь, когда земли достиг я, когда я все узрел и все вкусил. Послушай же меня, о предводитель, ведь это мудро слушаться людей. И он ответил: друг, хитрить не надо. Дают ли на рассвете воду птицы, которую зарежут поутру? Сначала до конца папирус этот записан так, как прочитали в свитке отменнейшего пальцами своими писца Аминаа Амени сына, да будет жив он, невредим и здрав.